Она не планировала заходить так далеко. Однако, глядя на невыразительное лицо Ю Чинхёка, действующего как чертовски упрямый мул, Хан Суюн просто не могла больше сдерживать свой кипящий гнев. «Я всегда ненавидела тебя, и жалела тоже. Почему я написала историю о ком-то вроде тебя своими руками?» Хан Суюн никогда бы не сказала эти слова в любое другое время. Даже тогда она все равно продолжала выплевывать проклятие. «Я проклинала мою другую личность. Если бы этой истории не было, ничего из этого не произошло бы. Никто бы не умер. А Ким Дакча мог бы иметь?» Кулак Ю Чинхёк, обнаруживший это короткое окно открывания, оборвал ее слова. Он решительно закрыл рот и продолжал сражаться. Хотя она еще не услышала правильного ответа, Хан Суюн знала, почему он пытается схватить последний ковчег. «Мы уже потерпели неудачу. Так как мы пришли домой с нашими хвостами между наших ног, ты должен был спокойно принять это и двигаться дальше. Ты действительно забыл все, что четвертая стена сказал нам». Она знала правду, и именно поэтому Хан Суюн просто не могла больше этого терпеть. «Вы не должны были быть такими жадными. Нет, вы должны были просто довольствоваться 49% Ким Дакчи». Голос четвертой стены того дня, тот, который она никогда не забывала до сих пор, Ю Чинхёк наконец открыл рот. «Говоришь, как настоящий неудачник. Ты просто сдалась, вот и все». Каждый раз, когда их кулаки сталкивались, изношенные истории рассыпались в воздухе. Осколки, испускающие слабые лучи света, осели на его щеках. Только тогда она заметила его испорченную внешность. Неопрятные, всклокоченные волосы и довольно неприглядное немытое лицо. Хан Суюн вздохнула и в этот момент сделала шаг назад. Некоторые воспоминания пронеслись в ее голове. Юмия, однажды появившись, таращила глаза и сказав, что ее Аппа только что исчез, и Ю Чинхёк, уходя от работы прогеймера, которую ему едва удалось заработать, снова исчез, растворяясь в воздухе. «Должна ли я начать с того, чтобы выяснить, что он делал все это проклятое время?» Золотая аура была сосредоточена на правой руке. Это было началом силового удара, разрывающего небеса. Он был смертельно серьезен здесь. Хан Суюн поспешно развернула правую руку. Стигма вызов персонажа активируется. По крайней мере, если она использовала это умение, чтобы отбросить его далеко, то применимый человек больше не является персонажем. Хан Суюн запоздало поняла это. Ю Чинхёк, стоящий перед ее глазами, не был персонажем из путей выживания, которые она написала. После того, как последний акт Ким Дакчи наступил, и после того, как история путей выживания подошла к концу, Ю Чинхёк полностью освободился от позиции персонажа. Удар, окутанный чистым золотым светом, косил воздух и полетел внутрь. Она активировала все навыки уклонения, какие только могла. Атака прошла мимо ее плеча на самом тонком расстоянии из всех возможных. Буря последствий этого невероятно мощного удара мучительно колотила ее. Глава 545.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 10. Ю Чинхёк пробормотал. «Твои навыки едва ли потеряли свои первоначальные способности. Это из-за благодати системы. Единственная причина, по которой навыки Хан Суюн все еще могли демонстрировать такую мощь, заключалась в том, что она получила историю бюро от Пихёна 1865 хода регрессии». Ю Чинхёк спросил ее бесстрастным голосом. «Этот мир больше не нуждается в системе. И все же, почему ты получила эту историю от него?» «Очевидно, чтобы сохранить жизнь Ким Дакчи. Они прошли через групповую регрессию, потому что аватар Ким Дакчи становился все слабее, и она получила историю бюро на случай, если что-то подобное вновь случится с Ким Дакчой. Почему ты сделала что-то подобное? Ты должна знать это. Этот дурак не сможет проснуться снова», — сказал Ю Чинхёк. «Ким Дакча не умер. Если ты действительно в это веришь, то почему ты меня останавливаешь?» На мгновение она потеряла дар речи. Ю Чинхёк затем мелькнула прямо позади нее и обрушил удар на ее спину. Хан Суюн приземлилась на пол музея. Она выкашляла густую пыль и встала, затем крикнула на него, неуверенно покачиваясь. «Ю Чинхёк, проснись. Ты действительно думаешь, что это то, чего на самом деле хочет Ким Дакча? Он сказал тебе, не так ли? Он сказал тебе не оставлять этот мир, и ты тоже согласился. Это правильно. Я согласился не регрессировать. Не смеши меня, ты больше не можешь регрессировать. Если бы ты все еще мог это сделать, ты бы, наверное, вернулся. Но я кое-что еще могу». Золотой глаз Ю Чинхёка начал ярко светиться в густом облаке пыли. И этот глаз теперь спрашивал Хан Суюн. чем ты отличаешься?» Она не могла ответить на этот вопрос, но вместо нее ответили истории Ким Дак-чи, все еще находящиеся в ее руках. «История тот, кто противостоит чуду, скорбно плачет». Это были слова, которые она просто не могла отпустить. Иногда она записывала их где-то, чтобы перенести свою жизнь, говорить себе не регрессировать, жить настоящим. Она продолжала размышлять над этими очевидными словами прошлого и продолжала терпеть каждую минуту. Так прошли для Хан Суюн ее последние 2 года. «Кажется, ты тоже ничего не смогла забыть. Замолкни». Хан Суюн бросилась вперед в одно мгновение и ударила его прямо в лицо. Каждый раз, когда их кулаки разлетались, истории, которые они разделяли и собирали вместе, яростно корчились. История королевы Кайсиникса волнуется. Она считала, что проделала работу, которую другому человеку было бы трудно выдержать. Хан Суюн считала, что прошло уже много времени, столько же, сколько все предложения, которые она записала. Она дышала, она ела, и она спала. Хан Суюн выживала таким образом. «Ты не регрессор, потому что ты само воплощение регресса». Однако могла ли она сказать, что так жила? Некоторые люди прожили бы всю свою жизнь в уже законченном прошлом. Каждый раз, когда кости в ее кулаках были раздавлены, истории постепенно рассеивались, истории, необработанные воспоминания сохранились как были, без каких-либо пересмотров. Хан Суюн рефлексивно начала извлекать эти рассеянные истории. Она не хотела отпускать ни одну из них. Девушка не хотела забывать ни об одной вещи. Книга за последние 2 года она не смогла сделать ни одного шага вперед. Хан Суюн судорожно вздохнула и заговорила. «Как ты думаешь, что изменится, если ты сделаешь это сейчас? Даже если ты уйдешь, ты не найдешь Ким Дак-чу, и ты даже не можешь никуда пойти. Кроме того, ковчег этой мировой линии уже уничтожен. Ты забыл, что случилось во время финальной битвы. Это не ковчег, и мы не можем покинуть эту мировую линию, даже если бы захотели». Силы 2 людей снова столкнулись. В сопровождении громкого грохочущего шума, шторм был создан из их магической энергии. Ю Чин Хёк, стоящий в центре шторма, ответил. «Я собрал так много историй до сих пор, но я до сих пор не знаю, каков мой». Энергичная, свирепая история взорвалась в воздухе. Он не обращал никакого внимания на повреждения драгоценных историй и просто размахивал кулаками. «Ты написала мою историю. В этом случае ты также должна знать, где моя история должна закончиться». В этот момент за головой Хан Суюн начали складываться предложения. Неужели Ю Чин Хёк действительно пришел сюда, чтобы приобрести последний ковчег? Запоздалая реализация затопила ее сознание. Регрессор, уставший от сценариев, мог продолжать двигаться вперед только потому, что сценарии существовали. Ю Чин Хёк начал собирать все свои оставшиеся истории. Все эти истории, принадлежащие человеку, который наконец избежал проклятия регрессии, обнажили свои коллективные клыки в Хан Суюн. «Ударь меня всем, что у тебя есть, Хан Суюн». Книга – это был последний бой Ю Чин Хёка. Каждая клеточка ее тела звонила в колокола тревоги. Регрессор, который повторял долгие жизни. Определенная эмоция плыла в глубине тех глаз, которые были описаны десятки, сотни раз прежде. Хан Суюн прекрасно знала, что это за эмоция. Ю Чин Хёк хотел умереть в этом месте. Не от руки кого-либо иного, а от длани существа, написавшего первое предложение его собственной жизни. «Пошел ты, ты никогда, никогда не делал то, что я хотел от тебя, так что, черт возьми, не требуй от меня того же». Квах! Ю Чин Хёк, высвободив всю свою мощь, снова размахнул кулаком, одна атака, сосредоточившая все его гигантские истории. Кульминация боя должна была быть достигнута. Хан Суюн тоже развязал все свои истории. А потом, взрыв, похожий на взрыв звезды, потряс мир. Все болело, как будто все ее тело было избито. Каждая кость ее правого кулака была сломана. Ее спутники закричали, а другие зрители закричали. Хан Суюн перенесла силу удара, застряв в этой жестокой боли, достаточно сильной, чтобы вырвать ее барабанные перепонки. Все ее тело теперь осталось в клочья. Ю Чин Хёк упал на землю, не двигаясь. Ее сердце начало стучать. Ю Чин Хёк, кончики его руки дрожали очень слабо. Он медленно открыл глаза и посмотрел на нее. Она тяжело дышала и едва успела протолкнуть некоторые слова между своими судорожными вздохами. Это немного отличается от того времени в темном замке, верно? В тот момент, когда Хан Суюн закончила говорить, обе ее ноги подкосились. Когда она получила удар, все кости в ее коленях были полностью раздавлены. Не похоже, пробормотал Ючин Хёк, ты, сукин. Глава 545.3. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 10. Они оба рухнули лицом в землю. Хан Суюн поползла к Ючин Хёку. Похоже, ее гнев не утихнет, если она не ударит его еще раз, как-нибудь. Ее дрожащая рука собиралась ударить его по затылку, но, к сожалению, его дрожащая правая рука сначала с жалостью схватила ее за запястье. Итак, руки двух человек начали борьбу за то, какие маленькие силы они оставили в воздухе, только потому, что они скучают друг по другу и слабо провисают. У них действительно не было ни капли энергии, чтобы продолжить. Были видны разорванные шрамы, оставленные в небе при столкновении их историй, и вид далекого звездного потока можно было разглядеть в ужасно разорванном небе. Несколько оставшихся звезд ночного неба сверкали и посылали слабые лучи света на двух людей. Ючин Хёк долго смотрел на это зрелище и заговорил, точно мимоходом. Ким Дак Ча должен быть рассеян до остальной части вселенной. Душа Ким Дак Ча рассыпалась на мелкие-мелкие кусочки. Сколько его я действительно осталось в этих крошечных фрагментах, даже Хан Суюн не была уверена. Кроме того, девушка была уверена в том, что крошечный Ким Дак Ча родился как нечто в устах миров, о которых она даже не думала. Он может возродиться как человек. Может быть, место было похоже на Землю. Возможно, на этот раз он будет рожден на другом континенте, а не на корейском полуострове. Как ты думаешь, что этот дурак теперь стал счастливее? В тот момент, когда она услышала его вопрос, Хан Суюн почувствовала, что что-то наконец-то подошло к концу. У нее болело сердце. Хан Суюн могла ясно слышать звуки чего-то ломающегося, звуки истории, подходящие к концу, звуки их по-настоящему долгого траура, наконец подходящего к концу. Это был звук кого-то, живущего только в своем прошлом, и наконец отпустившего это самое прошлое. В этот момент Хан Суюн была побеждена странной виной коррупции, предательства. Ким Дак Ча, он. Возможно ли, что он не хотел, чтобы мы сдавались? Может ли быть так, что даже если бы все остальные отпустили свою долгую мучительную скорбь, он хотел, чтобы только один человек продолжал совершать акты полной глупости ценой разрушения их жизни? Она услышала, как Ючин Хёк мучительно кашлянул и пробормотал то, что ей нужно было услышать. Я уверен, что у него все хорошо. В конце концов, он крутой парень. Он, вероятно, живет своей собственной жизнью там и живет счастливо. Кто знает, может быть, он в это же время читает другую странную книгу. Даже если мы найдем его, дурак, вероятно, ничего не вспомнит. Это был конец их траура. Больше не было смысла пересекать мировую линию. Даже если бы они нашли Ким Дак Чу, что они могли сделать? Они точно не могли навязать прошлое тому, кто не помнил. Реинкарнированный Ким Дак Ча не был Ким Дак Чой. Того, кого они знали, больше не было в этой вселенной, независимо от того, куда они смотрели. Даже тогда Хан Суюн все еще выпалило что-то странное. Мы этого не знаем. Если пути выживания также существуют в том месте, где он перевоплощается, тогда сразу же она почувствовала озадаченность тем, почему она сказала что-то подобное. Как я уже сказала, пути выживания. Ее рот продолжал бормотать, возможно, чтобы отвергнуть ее собственную волю. Ким Дак Ча, древнейшая мечта, был разбросан по всей вселенной. Ее разум начал выплевывать дезориентирующие предложения одно за другим. Эта вселенная поддерживается воображением древнейшей мечты. В таком случае, о чем мечтает древнейшая мечта сейчас? Противные мурашки ползли по коже ее рук. Хан Суюн даже не хотела думать об этом, но Аджосси из иной мировой линии, вероятно, тоже любит книги. Правильно, это было действительно бессмысленное заблуждение. Даже тогда, несмотря на то, что она знала об этом, Хан Суюн не могла остановить свой мыслительный процесс. Ким Дак Ча, читая чей-то роман с выражением, которое она не могла представить на другой стороне далекой вселенной. Этот парень, он. Интересно, он все еще интересуется завершением этой истории? Спросила Хан Суюн. О чем ты говоришь? Что если бесчисленные Ким Дак Чи, разбросанные по остальной вселенной, прочтут одну и ту же историю в одно и то же время? Почему созвездия пытались распространять свои истории как можно дальше и шире? Почему основой этого мира были истории? Что если все те Ким Дак Чи, которые забыли, что он древнейшая мечта, мечтают об одной и той же истории? Способ заново открыть Ким Дак Чу, не разрушая жизни перевоплощенных Ким Дак Чи, живущих в других мировых линиях. Туманный, нечеткий голос Хан Суюн продолжал звучать, что если история, о которой он мечтает, такая же, как история, которую мы все хотим. Ее цепочка мыслей разорвалась только после того, как над головой Хан Суюн появилась черная тень. Этот район был отремонтирован как общественный парк, но благодаря вам обоим здесь полный хаос. С каких это пор? Анна Крофт стояла там. Вы планируете пересечь мировую линию снова? Хан Суюн запоздало пришла в себя, увидев лицо этой женщины. Затем она вспомнила заблуждение, которое только что приготовила, и девушке стало стыдно. С самого начала эта идея была бессмысленной. Чтобы заставить Ким Дакчи из других мировых линий мечтать о романе, который она написала, какой это был безумный и пустой разговор. Что еще более важно, не было никакого способа пересечь другие мировые линии в этом мире, так или иначе. Но тогда выражение Анны Крофт было несколько странным. Я думала, что такой день может наступить рано или поздно. Ее глаз излучал багровое сияние. Теперь ее взгляд был направлен на шпиль музея, на котором красовался последний ковчег. Сердце Хан Суюн начало биться все быстрее и быстрее. Такое было невозможно. Это не должно быть возможно, но, как, ку-гу-гу-гу, медленно, очень медленно, так называемая копия начала всплывать с вершины музея. Ю Чин Хёк с высоко поднятыми бровями уже сидел и смотрел на находящийся в воздухе предмет. Ковчег, его размер мог быть очень маленьким, но, без сомнения, это был еще ковчег. Я собрала некоторые детали и исправила их за последние 20 лет, на всякий случай. Если бы никто из вас не вернулся, то я собиралась навестить вас. Хотя не так много частей можно было спасти, и судно не было полностью отремонтировано. Ковчег, медленно поднимавшийся вверх, развернулся как капсула и раскрыл свою внутренность. Это был очень маленький последний ковчег, где только один человек едва мог поместиться внутри. Это можно использовать, за исключением того, что только один человек может путешествовать на нем. Глава 546.1. Эпилог 5. Вечности эпилог. Часть 1. Хан Суюн и Ю Чин Хёка увезли на носилках в больницу, где находился Ким Дакча. Прислушиваясь к безостановочному нытью Лисальхвы, Хан Суюн спокойно организовала план действий, который она придумала. И ровно через час она рассказала товарищам о своей идее, используя самые лаконичные слова, которые только могла придумать, не упуская при этом ничего из необходимого. Однако если вы говорите кратко и точно, это не означает, что ваша аудитория будет кратко и точно вас понимать. Реакция компаньонов была такой: «Что ты хочешь сделать? Снова отправиться куда-то еще?» – спросила Чон Хиван, в то время как Син Юсен и Ли Кильон слегка опустили челюсти. Хан Суюн ответила: «Ладно, я попробую сказать это в более упрощенной перспективе. Ты сама хоть понимаешь, что говорила до сих пор? Предположительно, так, значит, ты меня все-таки понял, мы не можем сделать это снова. Вы уже забыли о воспоминаниях двухлетней давности, что случилось с нами после групповой регрессии. Я не говорю, что мы должны регрессировать. То, что ты предлагаешь сделать, не сильно отличается от регрессии. Если мы снова пересечем мировую черту, я также не говорю, что мы должны исказить будущее иной мировой линии. Вы слышали, что я сказала, верно? Я просто хочу отправить один роман на ту сторону, вот и все». Ли Чихе, молча слушая разговор, наконец открыла рот. «Хорошо, ты утверждаешь, что хочешь показать роман, написанный на этой стороне, Дакча Джосси в иной мировой линии. Я тебя правильно поняла, именно это ты и сделала. Какой смысл делать это?» Хан Суюн начала свое объяснение сдержанным голосом. «Древнейшая мечта – это Ким Дакча. И этот Ким Дакча был разбит на множество кусочков и разбросан по остальным мировым линиям, прежде чем перевоплощаться в различных существов. До этого момента все понятно? Ты что, думаешь, что я совсем дура только потому, что в прошлый раз я получила F? Хорошо, а что дальше? Важная часть начинается оттуда. Недавно перевоплощенный Ким Дакча, возможно, больше не будет Ким Дакчой. Однако это не значит, что он не древнейшая мечта. Сами они, возможно, не осознают этого, но все эти души являются древнейшей мечтой, которая поддерживает эту вселенную. Когда они в последний раз убегали от последней стены, в метро никого не осталось, и все же время вселенной не остановилось. То есть древнейшая мечта не исчез. Души, которые раньше были Ким Дакчой, рассеялись по остальной части вселенной и перевоплотились, и не подозревая даже о себе, Они грезили о различных вселенных. Юсана кивнула, как будто она это поняла. Итак, ты хотела бы использовать их силу воображения. В конце концов, воображение древнейшей мечты – это реальность. Заставить перевоплощенного Дакчаси мечтать о заключении, которого мы все хотим. Это правильно. Как будто мы дарим ему источник воображения. Чтобы они могли мечтать об этом мировом заключении, Хан Суюн изучала лица своих спутников по одному и продолжала. Никто не пострадает таким образом. Никто, рожденный в других мировых линиях, не пострадает. Все, что нам нужно сделать, это заставить этих парней прочитать определенную историю. Вот и все. Бесчисленное множество кимдакчи, разбросанных по многим мировым линиям, вообразили бы это. Те, кто родился с разным внешним видом, жили в разных средах. Не было смысла встречаться с ними или приводить их сюда. Единственное, на что товарищи могли надеяться в этой ситуации, было чудом. Чудо, которое могло вернуть кимдакчу, которого они все помнили. Это было прекрасно, даже если это было заблуждением, ложью, если бы он только мог представить их счастье. Если бы все эти бесчисленные кимдакчи представили единую вселенную. Короткий приступ молчания опустился на комнату. Подобные выражения появлялись на лицах каждого. Они прекрасно знали, что у такого плана нет шансов стать реальностью. Чтобы этот план заработал, сначала нужно было преодолеть несколько невозможных препятствий. Тот, кто выступил в качестве представителя компаньонов, был Ли Хёнсон, который вернулся в страну только около 30 минут назад. Суюн Си. Он вернулся в спешке, услышав о новостях Ю Чин Хёка и Хан Суюн. Его глаза, всегда горящие праведностью и волей к борьбе, теперь были скрыты тяжелыми тенями. Мы все слишком устали. Мы слишком боимся надеяться. То, что сделало человека по-настоящему истощенным, не было отчаянием. Нет, это была надежда, которая, казалось бы, была на пороге сбывания, но никогда не станет реальностью. Хан Суюн тоже знала это. Она медленно сжала кулак. «Я знаю это. Вот почему я прошу всех вас об одолжении». Глаза Ли Хёнсон дрожали, когда он услышал слово «одолжение». Хан Суюн никогда раньше не использовала такого рода выражения. «Я знаю, что у него очень мало шансов стать правдой. Вот почему это просто тип церемонии, если хотите. Что-то, что должно быть сделано, чтобы положить последний штрих в прошлое и прожить остаток моей жизни должным образом». Чон Хиван спросила ее, «Чем мы можем тебе помочь?» Вместо устного ответа Хан Суюн положила свой ноутбук на стол в больничной палате и получила доступ к определенному текстовому файлу, с которым они были близко знакомы. Роман до сих пор оставался без названия. Хан Суюн медленно, очень медленно начала печатать название романа. С этого дня Хан Суюн вылила все свое существо на написание романа вместе с помощью своих спутников. Даже если это была она не сохранила все воспоминания в идеальном порядке, поэтому для завершения истории ей пришлось позаимствовать собственные воспоминания своих спутников. Итак, мы заставим Дакча Джосси прочитать этот роман. Но как мы это сделаем? Нам нужно как-то заставить его столкнуться с этим естественным образом, без какой-либо дисгармонии, до такой степени, что он даже не поймет, что он в настоящее время воображает этот мир. Значит, мы должны написать серьезно интересную историю. Дакча Хён до конца читал скучный роман, так разве он не прочитает его, даже если мы напишем роман как-нибудь? Хан Суюн посмотрела на озвучивающего мерзкую истину Ли Кильона и покачала головой. Мы не знаем, что может произойти, поэтому мы должны сделать все возможное. Ким Дакча из иной мировой линии, в конце концов, может быть не так терпелив, как наш. Позвольте мне помочь, я тоже помогу. Нуна, ты не знаешь, какой язык сейчас используют подростки, верно? Роман писался в больничной палате Ким Дакчи большую часть времени. После окончания своих лекций Хан Суюн навещала его в больнице раз за разом. Другие товарищи также по очереди наносили ему визит. Глава 546.2. Эпилог 5. Вечности эпилог. Часть 1. Извини, я опоздала. У меня было собрание о том, что нужно будет сделать завтра, так что, пробормотала Личихи, было бы неплохо прийти после того, как ты закончила, ответила Хан Суюн. Я не могла позволить себе опоздать еще сильнее. Сегодня сцена моего пробуждения, верно? Голос Личихи был наполнен таким волнением. Она отсканировала рукопись, написанную Хан Суюн, и продолжала ворчать. Вот это да, это место. Ха, я действительно почти умерла тогда. Кхе-кхе, даже простое прочтение этих сцен заставляет мурашки бежать по коже. Умни, ты не возражаешь, я спрашиваю тебя, когда я должна появиться снова? Если ты планируешь беспокоить меня, просто уходи. А, почему ты такая холодная? Знаешь, я даже нашла ошибку в этой сцене. Ошибка? Где? Я никогда не говорил ничего подобного. Ли Чихи указал на экран. Хан Суюн посмотрела на телефон младшей девочки и заговорила. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что рассматриваемая сцена возникла, когда Ли Чихи рассказывала свою пьесу в кинотеатре. Хан Суюн объяснила, некоторые творческие отклонения неизбежны, поэтому некоторые части могут немного отличаться от того, что произошло в реальности. Но эта часть, книга, почему ты думаешь, что ты один? Мы здесь вместе, не так ли? Нет, подожди секунду, я всегда рядом с тобой, не так ли? Так что не теряй надежду, подумай о нашем ребенке. Я написала это в соответствии с тем, что сказала мне Уриэль. Один день, два дня, три. Предложения были тщательно составлены и скомпонованы. Когда она не могла вспомнить прошлое должным образом, Хан Суюн даже начинала зажимать щеки спящего Ким Дак Чи. И когда ее возмущение вспыхнуло безо всякой причины, она даже написала бы некоторые странные вещи в романе. Книга «Найди уродливого короля». Ну, это, вероятно, не имело значения, в любом случае. В конце концов, он даже не осознает, что это его собственная история. Компаньоны приходили в больничную палату по очереди, как будто они входили в конфессиональные кабинки. На самом деле Дак Часси немного проклинал здесь. Ах, не пиши, что я только что сказал. Понятно, эй, я же сказал тебе пропустить часть, так почему? Все они казались весьма удивленными тем фактом, что они до сих пор помнят так много историй, и... нет, подожди, Нуна, я уважаю Хёна, но... Но что ты делаешь, изображая меня своего рода религиозным фанатиком? И, казалось, они находили умиротворение в том факте, что все еще помнит эту историю. Иногда они плакали или читали записки с историческими событиями, которые вскоре станут частью истории в будущем. Син Юсен спросила, кстати, почему ты так негативно изобразила регрессию? Ну, даже в этом мире у Ким Дак Чи должна быть только одна жизнь, вот почему он может сильно повредить. Прочитав это, верно, я имею в виду, он все еще может быть там маленьким ребенком. При ее ответе на лицо Син Юсен налетела тень. Но мы регрессировали, не так ли? В таком случае, будет ли хорошо написать эту часть иначе, чем в реальности? Не, я просто напишу это как есть. Прошу прощения, но почему, неважно, кто, каждый человек является регрессором, понимаешь? Было определенное предложение, о котором она подумала, сражаясь с Ю Чин Хёком. Честно говоря, Хан Суюн не ожидала, что Син Юсен поймет, что она говорит. Младшая девочка некоторое время смотрела на предложение, прежде чем перевести взгляд на окно. Наш регресс не мог повлиять на эту мировую линию вообще. Иногда, когда я думаю об этом, мне кажется, что прошлой ночью мне снился сон. В чем разница между прошлым, которое не могло изменить настоящее, и заблуждением, которое ничего не может изменить? Хан Суюн была несколько ошарашена этим, и ее губы изогнулись вверх и тут же опустились обратно, только Син Юсен пожала плечами и улыбнулась ей в ответ, что если мы напишем это слишком сложно для понимания, а Дак Ча Джосси не поймет этого, Ким Дак Ча обязательно поймет это. Ты действительно веришь в него, не так ли? Если ты будешь так меня беспокоить, просто уходи. Нет, подожди. Ты знаешь, я организовала все, что происходило в прошлом. Даже бедствие потопа, о котором ты меня спрашивала, у меня есть. Однако не все были так полезны, как Син Юсен. Нет, вообще-то, большинство из них просто вмешивались в ее написание. Например, в случае Чан Хайон. Эй, ты сказала, что я главный герой второй части. На чем ты это основываешь? Ты смеешься надо мной? Это просто фигура речи. Ты не настоящий главный герой, верно? Ответила Хан Суюн. Даже тогда, я напишу побочные истории о тебе, в огромных главах, не меньше. Ладно, Ли Сальхва, проходя мимо, проталкивая носилки мимо комнаты, тоже что-то сказала. Как правило, целители в такой истории изображаются как целители, не так ли? Прекрасно, Ли Сальхва, у тебя тоже будет побочная история. Вдобавок ко всему, Ли Кильон полностью пропустил свою школу, чтобы прийти в больницу, а Ли Хёнсен устроил форменную истерику, как будто был совершенно ею обижен. Ты просто пропустила все события, через которые мне пришлось пройти после подписания контракта с Абаддоном. А еще у меня много навыков. Так почему же это всегда тараканы и тараканы? Ты полностью пересмотрела мою военную жизнь. Но разве я искренне не описал все, что произошло со времен моей жизни, как личное? Вы оба просто закроете крышку. Ким Дакча, главный герой этой истории. Я говорю вам, это не ваша история. Хан Суюн кричал на них. Даже созвездия приходили в гости один за другим, услышав о новостях. Например, Уриэль, несущая огромные кучи неопознанных документов и скрывающая свое лицо под большими солнцезащитными очками и маской для лица. Ты должна была позвонить мне сразу же, если собиралась написать что-то подобное. У меня есть много обширных данных по этому вопросу. Можно ли доверять каким-либо из этих данных? Я имею в виду, что-то, что ты сказала, сильно отличалось от того, что сказала мне Чихи, понимаешь? Нет, ну, это может быть немного иначе, но, эта вселенная поистине обширна, и бесчисленные Ким Дакчи живут там в бесчисленных мировых линиях, поэтому, после этого великий мудрец, равный небу, если ты собираешься написать о моей истории, ты должна была хотя бы прочитать полностью переведенное путешествие на запад. Ты сделала это? Я читаю это как мангу. В этом случае, ты должна знать, кто на самом деле главный герой путешествия на запад. Я думала, что это был Тан Сань Цзэн. Затем черный огненный дракон бездны. Какое разочарование. Ты действительно забыла о моем настоящем имени? Это уже вторая часть. Так почему же мое настоящее имя не было? Ты никогда не говорил мне, во-первых. И ты знаешь, что, ты также не должен говорить мне его. Итак, примерно в то время, когда был закончен первый черновик рукописи, состоящая из примерно 250 глав, Хан Суюн была почти полностью истощена из-за усталости, которая накапливалась внутри нее. Это был бы ее первый раз, когда девушка писал такой трудный роман. Очень многие его части не были ей по вкусу, а слишком много частей требовали много пересмотра. Но сейчас количество было ее приоритетом. Так как, Хан Суюн, это будет на этой неделе, в субботу. Все было потому, что оставалось совсем не так уж много времени. Глава 547.1. Эпилог 5. Вечности эпилог. Часть 2. Теперь, как правило, вам понадобится не более 2 лет, чтобы завершить первый черновик рукописи. Однако в этой мировой линии не было такой свободы действий. Система слишком быстро теряет свои способности. Если мы пропустим эту неделю, то я боюсь, что у нас не будет достаточно убедительной силы, чтобы запустить ковчег. В конце концов Хан Суюн решила начать первую волну передачи после завершения второй части рукописи. Спутники были взволнованы, узнав о новостях об отправке рукописи. Юсана спросила, как ты собираешься транспортировать файл? На УСП мы будем готовиться к различным непредвиденным обстоятельствам, но, по сути, это нужно принимать в форме истории, ответила Хан Суюн. А кто его доставит? Очевидно, я. Это невозможно. Если Суюн Си уйдет, кто присмотрит за Дакчой Си этого места, если с ним что-нибудь случится? Даже если он был всего лишь оболочкой, он все равно был Ким Дакча. Если с ним что-то странное случится и Хана Суюн, владеющая историей бюро, не будет рядом, его основная часть может рухнуть. Юсана продолжила, отпусти меня, я знаю точные координаты мировой линии, где перевоплотился Дакча Си, но это только побудило Чон Хиван попытаться отговорить ее. Сана Си, ты должна защищать этот мир, ты же знаешь, отправьте лучше меня, дайте мне координаты. Ни за что, я пойду и познакомлюсь с Хёном, я воплощение Аджосси, так что, очевидно, идти необходимо мне. Это неправильно. Я главный специалист по всем вопросам, связанным с демоническим королем спасения, так что это должна быть я. Ли Кильон, Син Юсан и даже Чан Хайон присоединились к драке, превратив внутреннюю часть зала в чистый хаос. Созвездия и воплощения спорили друг с другом, говоря, что именно они должны совершить путешествие. Юсана вздохнула, глядя на них. Это не так просто, как вы все думаете. Все здесь знают, как опасно пересекать мировую линию, да, ну, да. Если координаты, которые я проследила, верны, то рассматриваемая мировая линия находится прямо на самом дальнем краю Вселенной. Самый дальний край, это означает, что это мир, в котором сценарии могут даже не существовать. Никто не знал, каким был мир, в который перевоплотился Ким Дакча. Это может принципиально отличаться от их земли. Изящество системы может стать намного слабее, когда вы туда доберетесь. Это означает, что силы как умений, так и стигм, естественно, тоже ослабнут. Продолжительность рейса тоже будет довольно большой. Анна Крофт, слушая объяснение, кивнула в знак согласия. Затем она посмотрела на ковчег, в настоящее время выполняющий испытательный полет в небе. Поскольку судно было собрано как одноместная яхта, оборудование, установленное на борту, не самое большое. Особенно опасно может стать в тот момент, когда будет предстоять пересекать темный слой, пережить бурю последствий будет огромной проблемой. Только человек, обладающий очень сильным умом, будет достаточно квалифицирован. Одна ошибка, и вы можете даже оказаться внешним богом. Внешний бог – этот термин бросил темную тень на выражение горстки спутников. Они вспомнили, как охотились за ними псы Тиндалоса, вот почему. К сожалению, Анна Крофт не закончила с ее объяснением. И есть слишком много мировых линий, где разбросана его душа. Как минимум, вам придется пересечь сотни тысяч, может даже миллионы, мировых линий. Готовы ли вы к такой возможности? Сотни тысяч. Даже если бы вы пересекли одну мировую линию в день, поездка может длиться сотни лет с этой оценкой. Даже если бы это было для Ким Докча, сможет ли кто-нибудь продержаться в этом длительном периоде времени, не потеряв здравомыслия? Никто из вас не способен. Человек, который мог выжить даже при получении абсолютной минимальной благодати системы. Человек, который не потеряет себя, даже плывя против безграничных потоков времени. И именно поэтому, человек с самыми высокими шансами на успех в этой миссии среди товарищей. Я буду тем, кто уйдет. Пассажир ковчега уже был определен. В конце концов, дата отъезда ковчега наступила. Хан Суюн наблюдала, как Ю Чин Хёк в настоящее время готовился к посадке на некотором расстоянии. «Я не стану надевать эту штуку. Король-завоеватель, ты должен надеть его. Не забывай, что ты уже не такой, как в прошлом». Теперь это было зрелище, которое она хотела бы показать Ким Докче спустя многие годы. Если бы он услышал о том, как пророк пытался обеспечить безопасность регрессора, какие бы мысли были у него в голове. «Ты действительно становишься слишком беспокойной. Ты можешь сказать это сейчас, но это определенно пригодится позже. Быть трансцендентом не означает, что ты полностью свободен от влияния системы. Трансценденты – это существа, подтвержденные только их противодействием системе. Если последнее исчезнет, то его полномочия, конечно, будут постепенно ослабевать». Ю Чин Хёк неодобрительно посмотрел на Анну Крофт. «Прежде чем надеть предлагаемое снаряжение, один предмет за другим. Это слишком громоздкая одежда для боя. Ты не собираешься сражаться, так что все будет хорошо». Новый раздутый облик Ю Чин Хёка после надевания скафандра был действительно уморительным зрелищем. Хан Суюн начала дразнить его. «Этот взгляд действительно подходит тебе. Ты слишком шумная. Ты должен подумать над этим. Ты действительно хочешь сделать это?» Несмотря на то, что время отъезда подобралось к ним совсем близко, Хан Суюн все еще не чувствовала себя уверенно. Честно говоря, возможно, не было никакой причины заходить так далеко. Путешествие, которое должно было состояться в этот раз, полностью отличалось от регрессии или скачков между мировыми линиями. Они не пытались изменить прошлое и не пытались украсть нужные материалы, чтобы открыть последнюю стену иной мировой линии. Это путешествие, в некотором смысле, было гораздо ближе к паломничеству. То, где он пытался почтить память одного человека, которого они искали все это время. «Передай рукопись. Твоя манера речи не изменилась, даже если ты перестал быть регрессором». Хан Суюн вздохнула и открыла правую руку. Сила стигмы, которую она развивала до сих пор, вращалась вокруг ладони девушки. Стигма-облачная система находится в режиме ожидания. Это был метод, аналогичный тому, как четвертая стена передавала текстовые файлы Ким Докче в прошлом. Сама стигма возникла из ее прогнозирующего плагиата, способного посылать тупые сообщения через мировые линии. Те, кто обладает этой стигмой, могут поделиться рукописью. Возвращение на Землю несколько раз для новых версий будет слишком сложным даже для тебя, поэтому я просто продолжу отправлять тебе рукописи через облако. Ты говоришь мне, что мне необходимо выучить твою уникальную стигму. У нас нет времени. Хорошо, у нас нет времени. Но есть способ выучить это очень быстро. У тебя ведь больше нет спонсора созвездия. Ю Чин Хёк сразу понял, что говорит Хан Суюн. Ты дура, ты действительно думаешь, мне самой нравится эта идея? Нахмурив брови, он получил доступ к окну атрибута. Когда его стигма регрессия исчезла, исчез и его спонсор созвездия. Лист персонажа плюс спонсор. Нет, плюс Ю Чин Хёк был совершенно свободным человеком. Ты предлагаешь мне взять кого-то слабее меня, как моего покровителя. Но я выиграла у тебя в последний раз. Я не понимаю мусор, который ты извергаешь. Что, ты хочешь подраться еще раз? Глава 547.2. Эпилог 5. Вечности эпилог. Часть 2. Несмотря на то, что они не уступали ни дюйма и продолжали спорить, они все же закончили подписание спонсорского контракта. Они оба знали, что это самый оптимальный метод, поэтому пошли на этот шаг. Созвездие архитектор ложного последнего акта стало спонсором, поддерживающим воплощением Ю Чин Хёк. Воплощение Ю Чин Хёк унаследовало стигму «Облачная система». Воображаемые сети облаков двух существ были связаны. Я никогда не думала, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть такой день. Хотел бы я как-нибудь рассказать этому идиоту Ким Дакча, пробормотала Хан Суюн. Как только я вернусь, я сначала убью тебя и расторгну этот нелепый контракт. Попробуй, если сможешь. После того, как их обмен такими замечаниями закончился, они некоторое время смотрели друг на друга. Не забывай, ты не должен разрушать другую мировую линию. Ты просто должен распространить эту историю там, так что Ким Дакча из этого мира сможет прочитать ее, сказала Хан Суюн. Я знаю, не умирай, я скоро вернусь. Он может никогда не вернуться. Они оба знали это, но никто не пытался сознательно поднять этот вопрос, за исключением одного человека. Аппа, плачущая Юми одержалась за скафандр Ю Чин Хёка. Ты врешь, ты не собираешься возвращаться. Ты не сумеешь, даже если бы захотел. Я не брошу тебя и не умру. Пока Юмия продолжала проливать слезы, Хан Суюн крепко держала ее за плечи. Ю Чин Хёк медленно опустился так, чтобы оказаться на уровне глаз своей младшей сестры, затем произнес нежным, любящим тоном: «Я даю тебе слово, я обязательно вернусь». Когда он повернулся, чтобы уйти, он послал Хан Суюн сообщение: «СМС, позаботься о Мия для меня». Он ни разу не оглянулся и поднялся на борт последнего ковчега. И когда Анна Крофт подала сигнал, зажигание судна было включено. Компаньоны с опозданием, услышав о новостях, скоро прибыли и наблюдали, как все разворачивается. Ковчег медленно поднялся в небо. Голоса компаньонов не смогли бы проникнуть в плотно закрытую кабину корабля. Ли Чихи, затаив дыхание, бегала туда-сюда и взирала на уходящий ковчег. «Разве ты не собираешься попрощаться?» Хан Суюн спросила ее. «Если я это сделаю, я чувствую, что это будет последний раз, когда я увижу его». Несмотря на это, глаза Ли Чихи наполнились слезами. Другие спутники тоже посмотрели на ковчег, ничего не сказав. Юсана была первой, кто нарушил тишину. «В любом случае, все, что мы хотели сказать, уже есть в романе. Я уверена, что Чин Хёк Си прочтет это позже. Какой смысл ему читать? Хён, читающий это все, что имеет значение». Ли Кильон, Син Юсен, Чон Хиван, Ли Хёнсен, Чан Хайон, Юсана, Ли Сальхва, Ли Сукён, Гон Пхильту и выжившие созвездия тоже. Все стояли там и смотрели, как ковчег уходит. Син Юсен спросила: «Действительно ли Дакча Джосси прочтет нашу историю?» Все чувствовали себя довольно неуверенными. Никто из присутствующих существа не знал этого наверняка. Эта миссия имела большие шансы на провал, и шансы Ю Чин Хёка вернуться домой с пустыми руками также были очень высоки. Их история может исчезнуть как простая космическая пыль в какой-то далекой вселенной. Об этом должен знать и уходящий Ю Чин Хёк. Даже тогда он решил уйти. Он ушел ради него самого. Может быть, и для других спутников тоже. «Если это Ким Дакча, он прочтет это», — ответила Хан Суюн. «По крайней мере, люди этого мира смогут продолжать свою жизнь в ожидании новостей, в ожидании возвращения Ю Чин Хёка. Понимаете, он дал мне обещание». Пламя ковчега зажглось, когда оно достигло далекой галактики. Спутники бесконечно смотрели на ковчег, уходящий еще дальше, как будто это был экспедиционный корабль, плывущий в подземный мир. История, написанная через их жизнь, навсегда исчезла из их досягаемости. Ковчег входит в атмосферу. Ожидание ввода пункта назначения пользователем Ю Чин Хёком. Ю Чин Хёк ввел координаты мировой линии, которые ему сказала Юсана. Даже координаты ближайшей к нему мировой линии были невероятно далеко. Как она и сказала, в этом месте может не быть звездного потока. Начинается разгон и ускорение. Часть необходимой энергии будет заменена монетами. Монеты, накопленные в иной мировой линии, были введены в качестве источника энергии судна. Они потеряли свою ценность из-за ослабления системы, но, тем не менее, они когда-то были самой сильной историей в мире. Вскоре планету Земля уже не было видно. Вход в темный слой, чтобы сбежать с мировой линии. Ю Чин Хёк вспомнил, что сказала Юсана. Мировая линия, в которую перевоплотился Док Ча Си, находится очень далеко. То есть я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы добраться туда, если ты покинешь мировую линию обычными средствами. Мир, в котором Ким Док Ча перевоплотился, существовал за пределами путей выживания, места, которое полностью избежало влияния этой мировой линии. Скорее всего, тебе придется пройти через дверной проем, который позволяет тебе покинуть эту мировую линию. Как много времени потребуется на это? Вещи, похожие на пузыри, начали появляться далеко впереди него. Эти пузырьки разных оттенков неоднократно расширялись и сжимались в зловещих течениях. Он даже почувствовал это слабое предчувствие. Ю Чин Хёк знал, что вызвало это чувство. Цу-чу-чу-чу-чуч. Вице-король внешних богов, а также мастер пространственного входа между мировыми линиями, и существо, которое открыло путь к 1863-му повороту для Ким Док Чи однажды. Ю Чин Хёк невольно проглотил свою слюну. Эта вещь до него обладала более чем достаточной силой, чтобы заставить молодого человека нервничать, человека, которому удалось очистить сценарий. Ты не интриган. Огромный глаз можно было увидеть в море пены. Ю Чин Хёк увеличил скорость ковчега, даже не пытаясь увернуться от этого глаза. Чтобы добраться до мировой линии на самом дальнем краю вселенной, ему просто нужно было пройти этот путь. Это место находится за пределами сценариев, не имеет значения. Отойди, или я тебя зарежу. Ю Чин Хёк разбудил все свои истории и толкнул ковчег вперед. Вице-король не пытался остановить его. Тем не менее он говорил только жалким, пустым тоном. А тот, кто грезит о мечтах снаружи, твои мечты не могут быть исполнены. В тот момент, когда он столкнулся с дверным проемом, взгляд перед его глазами полностью исказился. Ю Чин Хёк стиснул зубы и отбился от шторма, обрушившегося на него. Сильный шторм искр начал разрушать и пожирать все его тело. Молодой человек терпел желание закричать, когда его охватила ужасная боль, сродни боли, которую может ощутить только тот, чье тело полностью распадается. Есть еще одна вещь, о которой я хотел тебя спросить. Голос Хан Суюн струился в его дезориентированной голове. Почему ты идешь так далеко, чтобы спасти Ким Док Чу? Ты уже потерял много товарищей. Потеря многих товарищей раньше не означает, что ты привыкаешь к боли потери. А также, внутри ковчега начались взрывы. Обломки от сломанных инструментов начали уплывать во вселенной. У меня есть кое-что, что я должен спросить у этого дурака. Разразился еще один взрыв, и туловище Ю Чин Хёка пробил какой-то предмет. Не удалось прочитать координаты мировой линии. Предупреждение. Произошла ошибка в устройстве распознавания координат. Произошла ошибка в устройстве модуляции внутренней температуры. Произошла ошибка в навигационной системе корабля. Взрывающиеся искры внезапно доминировали над всем телом Ю Чин Хёка. Его зрение было окрашено в чистый белый цвет, а сознание исчезло. К тому времени, когда ему удалось открыть глаза, Ю Чин Хёк уже был потерян в космосе. Глава 548.1. Эпилог 5. Вечности. Эпилог. Часть 3. Книга 4. День Дрейфа. Ю Чин Хёку едва удалось прийти в сознание, и он обнаружил острый обломок, ударивший его в живот. Он спокойно избавился от мусора и проверил состояние корпуса судна. Книга 6. День Дрейфа. Он понял, что ковчег полностью утратил все свои функции. Навигационная система не отвечала, и молодой человек не мог видеть ничего поблизости. На самом деле, он даже не мог видеть ни одной планеты поблизости. Книга 11. День Дрейфа. После разрушения нескольких систем безопасности, установленных в ковчеге, в теле Ю Чин Хёка начали проявляться нарушения. Гомеостаз системы в настоящее время нарушен. Сила хаоса разрушает все ваше тело. Ваша история понемногу разрушается. Должно быть, где-то возникла какая-то проблема, потому что все способности, реализованные через систему, оказались полностью парализованы. Ю Чин Хёк оставался спокойным, осматривая истории, которые сейчас оставались с ним. К счастью, его истории были в безопасности. История «Адский пейзаж вечности окутывает вас». Пламя ада защитило его от сильного холода. Книга 21. День Дрейфа. Скафандр, который заставила его надеть Анна Крофт, действительно пригодился. Если бы не встроенная защитная функция костюма, скорость его разрушения была бы намного выше. Ючин Хёб сделал все возможное, чтобы починить источник энергии ковчега. Несмотря на то, что выполненная работа не была профессионального качества, судно все еще получило возможность двигаться. К сожалению, столкновение вызвало взрыв топливного бака, зарезервированного для экстренной ситуации, и ковчегу потребовалась его энергия истории для работы. Однако он не смог отремонтировать навигационную систему и автопилот. То есть Ючин Хёк должен был пилотировать корабль лично. Книга 34 «День дрейфа». Ему нужно было как-то найти свой оригинальный маршрут. Книга 42 «День дрейфа». Поскольку дни его пребывания в бездне космоса продолжали увеличиваться, история Ючин Хёка все сильнее истощалась. От этого усталость начала накапливаться в его теле. Случаи, когда он быстро терял сознание, происходили все чаще и чаще. Темнота разъедала его разум. Почему я зашел так далеко? Были моменты, когда его цель становилась расплывчатой, неопределенной. Ючин Хёк зашел так далеко, чтобы выполнить свою миссию. Чтобы передать историю перевоплощенному Ким Дакче. Чтобы возродить Ким Дакчу, которого помнили Ючин Хёк и его товарищи. Но почему? У него все еще было то, что он просто должен был спросить у Ким Дакчи, вот почему. Но в чем был вопрос? Книга 58 «День дрейфа». В тот момент, когда он увидел в окне ковчега отражающееся слабое лицо, Ючин Хёк вспомнил забытый вопрос. В мире, где сценарии подошли к концу, что он должен делать, чтобы продолжать жить? Это правильно. Это то, что он хотел спросить у Ким Дакчи. Потому что этот парень знал все. Ким Дакча, всегда думающий о конце, человек, который планировал все и не стеснялся жертвовать собственной жизнью, чтобы увидеть завершение определенной истории. Такой дурак должен знать, подумал он. Если это был Ким Дакча, то он должен знать больше о Ючин Хёке, чем Ючин Хёк знал о себе сам. Это то, что думал последний регрессор, который перестал регрессировать, что с ним будет. Ли Чихи сказала, что каждую ночь она страдает от ночных кошмаров. Но для Ючин Хёка его жизнь была постоянным кошмаром в течение самого долгого времени. Единственная причина, по которой ему удавалось терпеть до сих пор, заключалась в том, что у него все еще была цель, которой Ючин Хёк еще не достиг. Однако этой цели больше не было, и сценарии также закончились. Регрессор Ючин Хёк был свободен, но когда он стоял перед с трудом заработанной свободой, то не мог понять, что именно он наконец заработал. Книга 83 «День дрейфа». Поскольку его бесцельное дрейфование продолжалось и продолжалось, истории, покрывающие его кожу, резко уменьшились. Количество историй рассеяния в космос постепенно увеличивается. Его путешествие продолжалось, но Ючин Хёк даже не знал, куда направляется. Книга 102 «День дрейфа». Ючин Хёк начал читать роман Хан Суюн. Он думал, что, прочитав это, он сможет как-то выдержать время. Книга 111 «День дрейфа». Читая историю Ким Дакчи, он начал скрывать этот слабый намек на ожидание. Он думал, что Ким Дакча из этой истории сможет ответить на его вопрос. Начиная с первого эпизода, он старательно читал о жизни Ким Дакчи. Некоторые события он уже знал, а некоторые другие были ему незнакомы. Он перестал читать, когда достиг определенных предложений. Бэк-книга – это ощущение того, что тебя оставили в покое после полной остановки истории, сразу после того, как главный герой и побочные персонажи вступили в предложение, все жили долго и счастливо. Пораженные чувством пустоты и предательства, молодое я не могло бороться с одиночеством и корчилось от боли. Что такое счастье? Этот термин был очень чужд Ючин Хёку. Он думал, что мог бы испытать такую эмоцию откуда-то в воспоминаниях о нулевом повороте, что ему удалось украсть взгляд раньше. Однако это больше не была его жизнь. Бэк-книга 128 «День дрейфа». По его мнению, фигура Ким Дакчи, полагавшаяся на выживание, кроме путей выживания, выглядела чуждой. Ючин Хёк много раз читал, но все же не мог понять это очень хорошо. Как такая простая история может поддержать жизнь? Книга 154 «День дрейфа». Постепенно Ючин Хёк привык к чтению романа. Он даже нашел несколько отрывков, которые ему нравилось читать снова и снова. Книга «Я схватил заднюю ногу, богатую идеальным количеством жира, и вгрызся в плоть. Соус мягко сочится из мяса. Я закрыл глаза, даже забыв жевать. Как я и думал, читать об этом и дегустировать – это разные вещи». Это была сцена, которая произошла рано, когда Ким Дакча и его товарищи недавно вошли в сценарий, когда они жарили мясо кротов. Ю Чин Хёк вытащил кусочек сушеного мяса из своего плаща под скафандром и начал жевать его, читая этот отрывок снова. Он медленно закрыл глаза и принялся жевать, и это было почти так, как будто он был со спутниками во влажной темноте метро. Книга 155 «День дрейфа». Но когда он открыл глаза, он был все еще один. Ю Чин Хёк, ошеломленно сидя там, снова начал читать роман. Книга 211 «День дрейфа». Он продолжал читать эту историю сам и. Книга 258 «День дрейфа». И прочитал историю еще раз. Книга 279 «День дрейфа». Наконец он немного понял Ким Дакчу. Книга 316 «День дрейфа». Ваши истории поглотили ваши эмоции. Каждый раз, когда он читал роман Хан Суюн, поглощенные истории возвращались к жизни в мимолетные моменты. Хотя это не могло сравниться со скоростью потребления, Ю Чин Хёк не смог бы удержаться до сих пор, если бы не читал историю. Однако он не мог просто держаться вечно. Ким Дак Ча в романе говорил это. «Книга, вот почему ты должен был прочитать это до конца, понимаешь, что значит прочитать историю до конца?» Несмотря на то, что он не мог полностью понять это, Ю Чин Хёк все же решил прислушаться к этому совету. Книга 333 «День дрейфа». Внезапно он понял причину, по которой его неудача была неизбежна. «Книга, даже если тебе удастся спасти мир, ты все равно не будешь спасен. В тот момент, когда ты спасешь мир, миры, которые ты отбросил, обрушатся на тебя. Даже если ты спасешь один мир, любой иной мир, который ты покинул, потянет тебя за собой в ад». Ю Чин Хёк уставился на далекую вселенную и глубоко задумался. Глава 548.2. Эпилог 5. Вечность и эпилог. Часть 3. На что это могло бы быть похоже, если бы это был первый или второй регрессивный поворот? Что если он полностью забыл о воспоминаниях из прошлых жизней? Если бы он не имел ни малейшего понятия о жизнях из своих предыдущих регрессий, то, может быть, просто, может быть, он не мог уже найти свой ответ вместо того, чтобы бесцельно бродить вот так, может, ему не пришлось бы так страдать, мог ли он наконец понять, каким был счастливый конец других историй, мог ли он двигаться вперед, чтобы не умереть, ку-гу-гу-гу-гу. Корпус ковчега начал вибрировать. Задумываясь о том, что происходит, он усилил свое восприятие, чтобы охватить окрестности, но обнаружил огромную орду, окрашивающую вселенную в пепельно-серый цвет. Они были существами, с которыми Ю Чин Хёк был довольно хорошо знаком. Ахахахахахахох, существа, которые были отброшены от мировых линий и выброшены из сценариев. Огромные волны внешних богов хлынули в его направлении. Слышен был слабый запах страха, исходящий от них. Их преследовали некоторые вещи. Квадюдук, один из безымянных, сбежавший в задней части стаи, был чем-то пронзен. Вскоре Ю Чин Хёк заметил псов Тиндаласа. Их легко насчитывалось больше тысячи. Твари преследовали внешних богов, как волки, загоняющие стадо овец. Каждый раз, когда охотились на безымянных, между потопом происходил невероятный взрыв искр. Энергетический шторм постепенно становился все больше и больше. При такой скорости его судно будет сметено скорее раньше, чем позже. «Спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня!» В конце концов, передняя часть наводнения настигла ковчег. Безымянные отчаянно бежали. Глаза существ, похожих на головоногих, смотрели в сторону Ю Чин Хёка. Краак! Тело монстра было пронзено без сопротивления клыками гончей. Черно-белый комок истории, извергаемый умирающим монстром, брызнул на окно кабины, как краска. Монстр-головоногий смотрел на него с обидой, когда упал. Ю Чин Хёк раньше видел эти глаза. «Книга, если так, как насчет людей, которые отличаются от меня? А как насчет Чихи Унни, Хёнсона Аппыли Сальхва Унни? Те, кто сражался только ради тебя, кто они для тебя?» В этот момент Ю Чин Хёку показалось, что он наконец-то понял, чем он был. Он понимал, как регрессор, закончивший регрессию, должен продолжать жить. Он понял истинное завершение, к которому должен был прийти. С самого начала такая вещь никогда не могла быть определена одной только его собственной волей. Кабина ковчега открывается. В тот момент, когда он открыл кабину, гончие начали торопливо нестись в его направлении. Ю Чин Хёк перевернул черный демонический меч в обратном направлении и отрубил голову гончей. Волны из другого мира, распадающиеся на части, пронеслись мимо, цепляясь за него. Чт-чт-чт-чт-чт-чт-ты-ты-ты-ты-ты. Он наблюдал, как безымянные пролетали мимо него, и вспоминал историю, которую он читал не так давно. Может быть, Хан Суюн уже знал об этом. Ты написала мою историю. В этом случае ты также должна знать, где моя история должна закончиться. Она, вероятно, знала правду о том, что эта история никогда не дойдет до перевоплощенного Ким Дак-чи. Вот почему он никогда не должен был вернуться на Землю. Он никогда не должен сообщать своим товарищам о его выживании. Его отсутствие должно стать их вечной надеждой. И, возможно, это был подходящий последний стих для регрессора, который разрушил бесчисленные миры. Гррррррр. Продолжая уничтожать одну гончую за другой, Ю Чин Хёк думал об исчезающей истории. Свалите. Его подобный льву рык, использующий магическую энергию в качестве основания, заставлял собак, скрывающихся между внешними богами, поднимать их головы. Затем эти собаки сформировали линии и одновременно атаковали Ю Чин Хёка. Его руки были проколоты, а защитное снаряжение, надетое на ноги, было оторвано от него. Истории начали вытекать из рваных зазоров потрепанного скафандра. Постепенно он терял силы. Его длительное регрессивное путешествие. Ю Чин Хёк инстинктивно понял, что это было его завершение. Это конец, который я хотел видеть. Это могло быть немного более превосходное заключение. Если бы он тогда сделал другой выбор, или, может быть, если бы он решил пойти в лучшем направлении, тогда... Ю Чин Хёк горько улыбнулся. В конце концов он оставался регрессором даже до последнего момента. Он знал это. Молодой человек знал, что нет лучшего заключения, чем это. Он знал, что независимо от того, какой выбор он мог сделать в разные моменты своей жизни, он все равно пожалел бы о них. Даже тогда он сожалел и, в конце концов, повторял результат всех своих сожалений. Ты-ты-ты-ты-ты-так-так-так-так-та. Это было краткое изложение его жизни. Я Ю Чин Хёк, по крайней мере, горстка людей будет спасена его жизнью. Квах! Тысячи за тысячами гончих набросились на него. Как будто он искупал свои грехи, Ю Чин Хёк обнажил меч и старался продержаться еще немного. С каждым его нападением спасались те безымянные с забытыми именами. Холод начал циркулировать во всем его теле. Количество фабле, вытекающего из потрепанного скафандра, продолжало увеличиваться. У него кружилась голова, и его зрение мерцало. Ю Чин Хёк выжал до последней капли магическую энергию. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Техника уничтожения. Метеоритный удар, разрывающий небеса мечом. Порочные, жестокие осколки меча упали, словно метеоритный дождь, и проникли в гончих. Тем не менее некоторые собаки смогли избежать удара мечом и продолжали бежать к нему. КРРНГ. В следующую секунду что-то столкнулось с его головой, и защитный шлем раскололся на части. Предупреждение. Ваша история рассеивается. Вернитесь к ковчегу немедленно. Ваша история. Дрейфующие капельки крови мерзли. Гончие рвались по всему телу. И история, написанная Хан Суюн, распадалась на части среди разбросанных разорванных фрагментов истории. Миа. Истории рассыпались, как звездная пыль. Ю Чин Хёк наблюдал за этим зрелищем и тихо думал об одиноком пространстве, которое никто никогда не мог себе представить. Безымянные были свидетелями его последних мгновений своими пустыми глазами. Эта история, которую они составили, рано или поздно будет забыта. Это стало бы историей, которую никто не будет читать. Ю Чин Хёк вызвал последние остатки своей силы и крепко сжал рукоять меча. Он нанес удар в шею собаки, кусающей его бедро, и разрезал ее тело. Регрессор может знать, как сожалеть, но он никогда не сдастся. Книга, может быть, этот регрессионный поворот, от которого ты собираешься отказаться, может оказаться одним единственным поворотом, когда ты сможешь стать свидетелем конца этого мира как человек, понимаешь? Единственный способ для него жить как человеческое существо, и это никогда не сдавало эту историю. Ква-дудук, что-то укусило его шею, и зрение Ю Чин Хёка было окрашено в малиновый цвет. Его глаза медленно закрылись. Это действительно были его последние минуты. Цу-чу-чу-чу. Однако он увидел темноту перед тем, как его глаза исказились, поскольку его зрение постепенно расплывалось. Начал ли Ю Чин Хёк галлюцинировать? Там что-то стояло. Концы черного пальто, казалось бы, танцевали в чистых белых фрагментах истории. Что за жалкое зрелище? Третий поворот. Кто-то говорил с ним оттуда. Это будет мой последний раз, когда я помогу тебе. Глава 549.1. Эпилог 5. Вечности. Эпилог. Часть 4. Ю Чин Хёк уснился особый сон. Примерно в то же время он участвовал в сценарии путешествия на запад вместе с остальными членами компании Ким Дак Чи. Во сне он бежал по поверхности реки Тунтянь. Он мог видеть фигуры Чон Хиван, Юсаны, Ли Хёнсона и Син Юсан, бегущих рядом с ним. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет» Йогай неоднократно выкрикивали свои протесты в смертельных муках. Его воспоминания становились все яснее и яснее. Да, они участвовали в путешествии на запад, чтобы спасти Ким Дак Чу. Но тогда где был Ким Дак Ча? Цу-чу-чу-чу-чуч. Какое это жалкое зрелище. Имея только это, ты на самом деле осмелился выйти за пределы истории? Слышен голос откуда-то. Мне было интересно, почему в окрестностях можно было обнаружить опасную рябь истории, но тогда он был причиной. Что мы будем делать, капитан? Мы решили больше не вмешиваться, верно? Вы действительно собираетесь ему помочь? Голоса, которые были знакомы, но также довольно чужды ему. Это было частью его воспоминаний, кто мог сказать эти слова. Внезапно передняя часть его глаз, казалось, потемнела, только для того, чтобы увидеть черную как смоль тень, стоящую там и блокирующую свет. Внешний бог стоял посреди тусклых теней. Даже не осознавая этого, Ючин Хёк начал испускать боевые намерения. Правильно, он и тогда сражался с этим ублюдком. Другой тот, кто был свидетелем конца света после переживания регресса в 1863 регресса, скрытный интриган. Тем не менее, еще до того, как Ючин Хёк смог использовать навык, скрытный интриган заговорил первым. Ты действительно думал, что конец регрессора будет таким легким? Река Тунтянь была перевернута. Йогай, поднимаясь со всех концов поверхности реки, набросились на Ючин Хёка. Отброшенные истории цеплялись за его тело одновременно. Забытые истории засасывались ему в рот и нос. Он постепенно погрузился под воду, когда головокружительная боль поглотила Ючин Хёка. Не забудь, нам даже не позволена роскошь смерти. С этим истинным голосом в качестве сигнала его взгляд изменился. Ючин Хёк проснулся, тяжело дыша, как будто его вырвало из воды реки. Йогаев, которые цеплялись за него во сне, теперь нигде не было видно, исчезнув в неизвестном месте. Тем не менее, вместо этого можно было почувствовать чужое присутствие. Уф, ты действительно шокировал меня, заставив меня думать, что ты умер и все такое. Чистый, нежный голос приветствовал его. Ючин Хёк покачал головой. Размытая фигура была перед его глазами. Теплая заботливая аура, излучаемая этим силуэтом, мягко обвивала все его тело. Он все еще видел сон, его зрение постепенно восстановилось, и лицо расплывчатой фигуры наконец-то стало видно. Ючин Хёк поспешно потер глаза, даже не осознавая этого. Вместо этого он галлюцинировал. Внешний вид этой молодой девушки как-то напоминал Ким Дак Чу. Ее глаза, сверкающие, как звезды, тихо наблюдали за ним. «Я не ожидала увидеть тебя здесь, капитан. Ты, наверное, теперь можешь и понять, что я чувствовала, бродя по мировым линиям. Правильно, этот ребенок, она, тебе не нужно беспокоиться. Видишь ли, я уже починила большую часть твоей разбросанной истории. И на всякий случай, я даже запустила дополнительный сценарий, так что пока все будет в порядке. Может ли она быть? Это так разочаровывает. Должна ли я говорить так, чтобы ты узнал меня?» Когда девушка озорно улыбнулась, из ее головы внезапно вырос небольшой рог. Ее губы слегка приоткрылись, и выскочил знакомый крик, которого он так долго ждал. «Баат!»